Представитель Министерства иностранных дел КНДР выступил 7 июля с пресс-заявлением. Большая удача в первом же в стране опытном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14», отметил представитель, ознаменует собой блестящую победу нашей армии народа в свыше полувековой ожесточенной антиимпериалистической и антиамериканской конфронтации. Это и есть грандиозный шаг, создавший надежную гарантию отстаивания мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе. Однако США обзывают опытный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты как угрозу Вселенной и надрываются максимум повысить тонус международных санкций и нажима на нас. Ядерный вопрос и вопрос баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республики должен быть ограничен корейско-американскими отношениями, тем более последний опытный запуск МБР вроде подарка в адрес США. Следует напомнить, что среди всех государств-обладателей МБР нет кроме нас такого, который столь транспарентно разработал и справился с опытным запуском ракеты. Несмотря на это, США, описывая наш закономерный самозащитный выбор как угрозу Вселенной, ратуют за всемирные действия для обуздания нас. Это типичное выражение присущей Трампу версии о первородстве Америки, цель которой в достижении своих алчных интересов за счет чужой жертвы. Нужно мобилизовать весь мир против суверенного государства, которое им не по душе. Таково разбойническое нутро Америки. Такое бесчинство ни в коем случае не будет принято людьми с разумом и самостоятельными государствами. Физически доказано то, что мы способны ударить по сердцу США по нашему усмотрению. США не смелеют напасть на нас. Вот в этом есть мировое значение, которое имеет то, что несмотря на устойчивый нажим и санкции враждебных сил, мы всесторонне упрочивали мощные ядерные силы сдерживания войны, высоко неся линию параллельного ведения экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. По мере того, как США с помощью санкций и нажима пытаются разрушить значительно повышенную государственную мощь и стратегический статус нашей республики, мы будем чаще посылать им большие и маленькие узлы с подарками, отмечается в пресс-заявлении представителя МИД КНДР.